Червонец. Полезно ли просвещение? Полезно. Слова нет о том. Но просвещением зовем мы часто роскоши прельщение и даже нравов развращение. Так надобно гораздо разбирать, как станешь грубости кору с людей сдирать, чтоб с ней и добрых свойств у них не растерять, чтоб не ослабить дух их, не испортить нравы, не разлучить их с простотой, и давши только блеск пустой, бесславия не навлечь им вместо славы. Об этой истине святой приважных бы речей на целую книгу стало. Да важно говорить не всякому пристало. Так с шуткой пополам я басней доказать ее намерен вам. Мужик простак, каких везде немало, нашел червонец на земли. Червонец был запачканный в пыли, однако ж пятаков при горшне трое червонца на обмен крестьянину дают. Постой же, думает мужик, дадут мне вдвое. Придумал кое-что я такое, что у меня его с руками оторвут. Тут, взяв песку, дресвы и мелу, и натолокши кирпича, мужик мой приступает к делу, и со всего плеча червонец о кирпич он точит, дресвой дерет, песком и мелом трет, ну, словом, так, как жар его поставить хочет. И подлинно, как жар, червонец заиграл, да только стало в нем весу мало, и цену прежнюю червонец потерял.